19. Почему захватчики не используют эти тоннели, чтобы переходить в другие районы? — спросил Фоллер. — Они закрыты на границах, — ответила Буря. В этом мире все сложилось совсем по-другому. Стены и районы, войны и диктаторы. В мире Фоллера все было намного проще. Люди тоже казались проще. Крысиный писк становился громче, а тошнотворный запах еще противнее. Но когда они прошли мимо того, что, вероятно, было боковым туннелем, все пришло в норму. «Не пойми меня неправильно, но мне интересно, как ты сошлась с таким человеком, как Мунларк?» «Он не всегда был таким», — Буря осеклась. «Нет, это неправда. Раньше он не так перегибал палку. Вот что я должна была сказать. Он отличился в первые дни, когда каждый вел себя как животное. Он помог мне, не попросив ничего взамен. Он проявил уважение, когда не должен был. Возможно, из-за ощущения уединения, созданного тьмой, или усталости, Фоллер почувствовал, что теперь знал Бурю лучше, чем несколько минут назад. Доверял ли он ей настолько, чтобы показать фотографию? Она лежала в его заднем кармане. Мрак из черного цвета превратился в темно-серый, и Буря замедлилась. «Думаю, наша остановка здесь». Они поднялись на платформу и вдоль стены прокрались к озарявшейся тусклым светом лестнице. Улочка, на которую они вышли, дышала спокойствием, но звуки боя были еще близки. Они находились в полуквартале от заросшего сорняками поля, граничащего с одним концом резиденции Мунларка. Буря и Фоллер решили, что самый безопасный путь пролегает прямо через него. Фоллер шел впереди, пробираясь через высокие сорняки и кусты, пока они не вышли на дорогу недалеко от ворот. За забором резиденции патрулировало несколько десятков мужчин. Первый, заметивший Бурю и Фоллера, втащил их внутрь. «Мунларк вернулся?» — спросила Буря у встретившего их Молота. «Нет». По его тону и выражению лица стало ясно, что он больше не ожидает увидеть Мунларка. Он взял Бурю за локоть. «Послушай меня. Здесь не только верхний квартал. С другой стороны наступают речная долина и граничный район. В стене между нами и граничным есть брешь. Падение врат — это только вопрос времени». Реакция Бури подтвердила подозрение Фоллера. Новость была смертным приговором. Бурю убьют сразу, а Фоллера повесят, как только станет ясно, что он не умеет управлять машинами. Нет места, где они были бы в безопасности. По крайней мере, в этом мире такого места не было. Фоллер взял Бурю за руку. «Идем». Она отдернула руку. «О чем ты? Куда идем? Ты разве не понимаешь? Бежать некуда». «А вот и есть!» Фоллер поднял палец. «Жди здесь, никуда не уходи!» Он бросился по коридору, споткнулся и, проехав последние 5 метров по гладкому скользкому полу, ворвался в свою комнату. Парашют и рюкзак лежали на комоде рядом с комбинезоном. «Нам нужны еда и вода!» — бросил он Буре, проносясь мимо нее в сторону кухни. «Подожди!» — окликнула она его. На кухне он наполнил 2 пустых стеклянных кувшина водой из желоба под окном, вытащил из шкафчика буханку хлеба, а из кладовой взял несколько больших кусков консервированного мяса и полдюжины яблок. В двери кухни появилась Буря. «Куда ты предлагаешь идти?» — спросила она, отчетливо произнося каждое слово. Осталось только одно направление. Фоллер указал на пол. «Вниз. Если есть два мира, почему не может быть три? Или 100?» Он забросил рюкзак за спину. Буря издала сухой смешок. «Ты, должно быть, шутишь? Я лучше попытаю удачи с захватчиками». Фоллер замер и пристально посмотрел на бурю. «Неужели?» «Я не буду прыгать с края света!» Она сделала резкое движение рукой. «Забудь об этом! Даже после твоего маленького трюка с парашютом, я не уверена, что верю твоей безумной истории. Даже если бы верила, это все равно невозможно!» Фоллер вытащил из кармана фотографию и передал ее Буре. Она разглядывала снимок. Выражение ее лица менялось от ошеломленного до серьезного. Буря была шокирована. «Где ты это взял?» «Я нашел снимок в кармане в первый день». «Первый день?» «Да, когда началось новое время». Ее и так обычно бледное лицо стало цвета извести. Она разглядывала фотографию, изумленно качая головой. «Мы выглядим как любящая пара!» Она оторвала взгляд от снимка и внимательно посмотрела на лицо Фоллера. «Почему так?» «Я надеялся, что ты это знаешь». Буря поднесла снимок поближе к глазам. «Позволь мне кое-что спросить», — сказал Фоллер. «В первые дни люди обнаружили много фотографий самих себя с людьми, которых не знали и в местах которых не существовало. Ты не находила хоть одну свою фотографию?» Она посмотрела на него так, будто он показал фокус. «Нет». «Откуда ты в этом уверен?» Он постучал по фотографии. «Это единственный снимок, на котором есть я. Как будто я только что прибыл туда в первый день, в то время как все остальные уже некоторое время там были». Буря перевернула фотографию и осмотрела обратную сторону, словно подозревала, что это могут быть два склеенных фото. «Я действительно упал с другого мира». Когда она не ответила, Фоллер потянулся и схватил ее за руку, крепко сжав. «Буря! Я не шучу. Я не спятил. Я абсолютно нормальный. Я сюда упал». Ее взгляд скользнул по его лицу и вернулся к фотографии. «Почему ты показываешь мне ее сейчас?» «Я не показывал ее раньше потому, что не хотел, чтобы Мунларк перерезал мне горло». «Мудрый ход», — рассмеялась Буря. «Но зачем ты сейчас мне ее показал? Нужно ли ей все разжевывать? Фото доказывает, что они должны быть вместе». «Значит, ты должна мне поверить», — сказал Фоллер. Она вернула фотографию. «Почему я должна тебе доверять? Ты только что сам признал. Ты понятия не имеешь, есть ли еще миры ниже этого. Ты просто догадываешься. Я не буду прыгать с края света, основываясь на догадках». «Это обоснованная догадка». Он положил фотографию обратно в карман, рядом с кровавым рисунком. «Можно предположить, что должны быть...» В его голове всплыл кровавый рисунок. Овалы, расположенные друг над другом. Только в уме Фоллера его мир, как он выглядел после того, когда он упал оттуда, находился над верхним овалом. «Фоллер!» Фоллер вытащил из кармана рисунок и разложил его на кухонном столе. Чувствуя, как колотится сердце, он посмотрел на рисунок свежим взглядом, взглядом того, кто видел миры на расстоянии. «Что это?» «Это карта», — прошептал он, пробегая пальцами по верхнему овалу с кровавым отпечатком пальца над ним. Фоллер предполагал, что отпечаток был оставлен случайно, но теперь понял, что это на самом деле ориентир. здесь находишься ты. А вот и символ X на самом нижнем овале. Символ X отмечает место, сказала та часть его разума, которая подсказывала слова. Он должен добраться до этого нижнего мира. Он должен добраться туда любой ценой. Именно там были ответы. Он посмотрел на бурю. Я не догадываюсь. Под этим миром есть другие миры, и я должен добраться до самого нижнего. Он постучал по карте. В первый день я нашел это в кармане вместе с твоей фотографией. Посмотри, это карта. Это не карта, нахмурившись, ответила буря. Это кучка овалов. Это карта. Я знаю, как работает мой разум. Он поднял левый большой палец, который порезал, как будто собираясь нарисовать карту. Я нарисовал ее собственной кровью, чтобы знать, насколько она важна. Что я серьезно отношусь к этому, что я все понимаю и доберусь в Нижний мир. Я оставил ее в кармане рядом с твоей, нашей фотографией, потому что должен был найти тебя в пути. Фоллер взял ее за руку, переплетая свои пальцы с ее. «Скажи, что тебе не нравится?» — прошептал он. «Скажи, что тебе не кажется, что наши руки соединяются, словно две детали?» «Потому что когда-то они много времени пробыли в таком положении». Буря вырвала свои руки из его. «Поверь мне!» Крики снаружи становились заметно громче. «Я даже тебя не знаю!» — выкрикнула она. «И даже если бы знала, у тебя всего один парашют!» «Мы можем им поделиться!» «Послушай, Буря, не хочу показаться бесцеремонным». Но у тебя мало вариантов. Если ты останешься здесь, тебя убьют. Со мной, по крайней мере, у тебя есть шанс. Она потянулась к его куртке и вытащила фотографию. Казалось, она изучает собственное лицо, возможно, удивляясь тому, как она была счастлива. Фоллер догадался, что с первого дня она никогда так больше не улыбалась. Буря протянула ему снимок, но когда он схватил его, она не разжала пальцы. «Ты уверен, что мы оба сможем приземлиться с одним парашютом?» «Да», — решительно кивнул Фоллер. «По крайней мере, он думал, что они смогут. Он учтет все детали позже. И ты уверен, что под нами есть другой мир?» «Да». Она отдала фотографию. «Нам понадобится фонарик».